15 минут. Доделывай. Приготовиться к бою и отступлению к точке эвакуации. Есть. Вокруг забегали освобожденные пленники, а передо мной снова засияло обжигающее болью солнце. Готово. Грунита довольно оскалилась, разглядывая результаты своей работы, мои исписанные замысловатыми рунами руки. А вот у меня на это времени не было, на первом этаже уже кипел бой. Убирая аппаратуру и двигай на точку, я вскочил и рванул вверх по лестнице, но едва оказался на первом этаже, как грянул взрыв. Входную дверь вместе с солидной частью стены снесло, а все вокруг заволокло пылью и дымом. «Всем на точку эвакуации!» — проревел я, одновременно сквозь дыру в стене кастуя объемное разъедающее облако. Продолжая стрелять и бить магией, мои союзники ломанулись в подвал. «Заряды заложены!» — крикнул один из стражников, пробегающих мимо. «Отлично!» Я сколдовал грозу и уже хотел было уходить, как увидел, что один из пленников задержался. «Быстро вниз!» — рявкнул я на него и повернулся к ступеням. В следующую секунду мне в затылок что-то прилетело. Через мгновение рядом упала отраженная магическим щитом стрела. «Какого хера?» Я резко обернулся и увидел, что бывший пленник ломится к дыре на улицу. «Я не предатель. Я стрелял в Многоликого. Ага, сломали таки его ребята за Аркана или реально не того взяли. В любом случае он видел слишком много. Я выхватил мушкет, грянул выстрел, и пуля разворотила затылок беглеца. Вон он. В дыму возникло множество силуэтов, и в меня полетела новая порция магии и стрел. Хреново, мне нужно еще время. Кирпичик. Свернула зеленая вспышка, за ней шарахнул взрыв, а потом огромная тень заслонила свет, и стены острога сотряс громогласный рев. Вот с таким прикрытием можно отступать спокойно. Я ухмыльнулся и рванул вниз по ступенькам. Меня уже ждали. По счастью, среди пленников оказалась сильная магичка света, и пока я витал в стране болевых грез, с помощью моих усиливающих магию артефактов она всех вылечила и даже зарастила сломанные ноги. «Разойдись!» — рявкнул я, подбегая к заранее вычисленному месту. Здесь, в 10 метрах под нами, проходил тоннель катакомб. Я превратился в эльфа, а в моих руках вспыхнул зеленым посох земли. Структура пола тут же изменилась, и он стал жидким. Как же хорошо чувствовать и понимать магию, а не делать все наобум, как раньше. «Наденьте и возьмите в руки все самое тяжелое, что у вас есть, и прыгайте», — громко скомандовал я. «И главное, не пытайтесь всплыть, вас должно утянуть вниз. Через 10 метров будет тоннель с воздухом. Я боюсь», — взвизгнула какая-то дама, но к ней мигом подскочил Никас. Он обхватил ее за пояс и не мешкая прыгнул солдатиком. Жижа булькнула и сошлась над его головой. «Кто еще боится? Прыгайте парами и мешайте друг другу всплыть». К счастью, смелых ребят оказалось больше и, разобрав всех сомневающихся, они один за другим исчезли в пучине. Предпоследними прыгнули Грунита и Цалис. Остались только я и Грильда. «Можно я с тобой?» — робко спросила она. «Конечно, отозвать питомца в инвентарь». Убедившись, что кирпичик в целости и сохранности на месте, я одной рукой обнял девушку, а во вторую взял пульт. «За Южный Шринант», — улыбнулся я. «За Многоликого». Грильда обвила руками мою шею, а я прыгнул и вдавил кнопку. Жидкий камень сомкнулся над моей головой, и одновременно с этим мощнейшие взрывы разрушали здание острога дознаний. «Как минимум в течение суток вас точно не выследит». Мы с Никасом уединились в одной из комнат дома, где спасенная группа нашла временное убежище. «Но я уже связался с нашей подпольной ячейкой. Они совсем скоро заберут вас и спрячут в более надежное место, а потом выведут. Не факт, что тут всем можно доверять», — нахмурился Круглый, усаживаясь в удобное кресло. «Это понятно. Но и у нас в подполье не лохи работают, разберутся». Я достал бочонок и разлил гномье пиво по кружкам. «Рад тебя видеть. Это взаимно». Никас глубоко вдохнул аромат пенного, а потом сделал большой глоток. «Я уже и не надеялся оттуда выйти. Ведь я даже не мог признаться ни в чем, так как ничего из того, в чем меня обвиняли, не делал. А почему тогда тебя и остальных взяли?» Я уселся на стул напротив бывшего наставника. «Ну, во-первых, мы тебя знали, и к нам с самого начала было пристальное внимание, а вот загребли нас после предательства Рассела. Вас предал Рассел?» Чуть не подавился я пивом. «Нет», — Никас усмехнулся. «Он предал Шринант, и причем давно». И, медленно попивая пенное, бывший наставник поведал мне прелюбопытную историю. «Мой пухлый рыжий балагур-сокурсник по гильдии силачей оказался не таким простым парнем, как многие про него думали. Едва окончательно стало понятно, кто я, Причем это произошло еще до того, как я стал императором Южного Шринанта. Рассел твердо решил встать на мою сторону. Вот только он не сбежал из города даже после того, как орки сняли осаду, а сам вышел на местное подполье и стал активно им помогать. Я не могу осуждать его действия. Никас протянул мне пустую кружку и, пока я ее наполнял, продолжил. Более того, многие его дела поддерживаю, но если бы я тогда о них узнал, сдал бы его за Аркану. Разумеется, предварительно дав ему время на то, чтобы покинуть город. «Ты такой патриот?» – удивился я. «Да при чем здесь это?» – отмахнулся Круглый и схватил наполненную кружку. Империя умерла в тот момент, когда Заркан сверг Баринсона. Просто Рыжий подставил нас, всех своих близких, да и еще, кроме этого, человек 30. Их, конечно, в подвал не кинули, но досталось беднягам, и наверняка до сих пор достается, неплохо. Что, неужели Рассел принес Заркану настолько много вреда? Да я даже не знаю, что тебе ответить. Никас пожал плечами и откинулся в кресле. Я вообще обо всем этом узнал на допросах из серии. А вы принимали участие в диверсии на складе горючих веществ? А вы знали о планируемых убийствах таких-то приближенных Заркана? А вы знали о срыве мобилизации в таких-то районах? Короче, если послушать моих дознавателей и того козла Жавиля, то ко всем ЧП, что произошли в последние месяцы, приложил руку наш с тобой Рыжий приятель. Никас рассмеялся, сделал еще один глоток и добавил. Понятно, что меня спрашивали обо всем подряд, но все равно выходит так, что покуражился Рассел хорошо, а последним его делом стало уничтожение двух здоровенных гномьих метательных машин. Вот тут он уже конкретно светанулся и после этого сбежал, а к нам пришли. Я слушал Никаса и охреневал. Нет, во время моего последнего визита в Татон Квинесса докладывал об успехах возглавляемой ею службы внешней разведки в диверсионной деятельности, но тогда времени было мало, и полный ее масштаб я как-то не ухватил. Круто. Ну и Рассел, конечно, красавчик, хоть и подставил своих. Впрочем, зная его натуру, можно с уверенностью сказать, что он наверняка предлагал им всем участвовать, но, видимо, не встретил должного понимания своих идей. За Рыжего. Я поднял кружку, и Никас после секундного раздумья ударил по ней своей. Надеюсь, он уже в Южном Шринанте. Я тоже. Мы выпили, и, выждав короткую паузу, я задал главный мучащий меня вопрос. Что дальше делать будешь? Ты же обещал эвакуировать меня в Южный Шринант. Пойдешь? Пойду. А работать, слово служить при взгляде на сурового наставника мне выдавить не удалось. На меня будешь? Интересный вопрос. Никас оставил кружку и, почесав подбородок, задумчиво уставился в потолок. Я служил Баринсону, потом так вышло, что императором стал Заркан. И тот, и другой звали меня в армию, но я отказался и просто продолжал обучать силачей. Думаю, этим я смогу заниматься и у тебя. Большего я и не прошу, искренне улыбнулся я. А правда, что твои крепости защищают демоны и орки? Это здесь подается как доказательство того, что я зло. Именно. Без тени улыбки вздохнул Никас. Только и разговоров, что человеческих женщин и детей приносят в жертвы нелюдям, и на самом деле это они контролируют Южный Шринант, а твой любимый облик – это орк. Ожидаемо, я подошел к окну и, немного отодвинув занавески, посмотрел на многолюдные улицы Кинтита. Людей в жертвы мы не приносим. Орки есть. Из 4 раз демонов в моих войсках только гранги. А еще там есть эльфы, немного гномов и очень много людей. Мой любимый облик – дриада, потому что у нее есть сиськи и она может стать бестелесной. Я – добро, Никас. И я хочу остановить войну. Да я знаю. Твои пропагандисты тут тоже есть. Бывший наставник встал с кресла, а потом вдруг опустился на колено. Илья Первый Многоликий. Я клянусь служить тебе верой и правдой. Я очень рад. Я повернулся к нему. Только у нас при клятве положено целовать императорский сапог. Никас сменил ребят и теперь приглядывал за остальными освобожденными. Сейчас передо мной стояли Бруст и Грильда. И стояли они, взявшись за руки. Вы вместе теперь, что ли? Хохотнул я. Ну извини, рассмеялась Грильда. Тебя слишком долго не было. Бруст же промолчал и, неловко улыбнувшись, пожал плечами. Я очень за вас рад. Я подошел к друзьям и крепко прижал их обоих к себе. Никас согласился служить мне. Надеюсь, вы тоже пойдете в Южный Шринант, а куда мы денемся? Хихикнула Грильда. Вообще-то я рассчитываю, как всегда размеренно проговорил Бруст, что когда ты захватишь все, империя снова станет просто Шринантом, без всяких там приставок типа «Южный», так и будет. Я снова прижал ребят к себе. До скорой встречи. До встречи, Многоликий. Город кипел, а местами так и вовсе походил на арену боевых действий. Пока я бежал по крышам к месту встречи с грабером, в пределах видимости произошло не меньше 15 серьезных столкновений. Битва за монетки набирала обороты, и это, безусловно, играло мне на руку. Чем больше экшена, тем больше вероятности, что мне удастся исполнить задуманное. «Чисто», — доложила Виза, вернувшись с разведки. «Все нужные знаки на месте». «Спасибо», — шепнул я и, преодолев несколько крыш, спрыгнул на задний двор трехэтажного кирпичного дома. «Кто там?» — спросили меня в ответ на условный стук. «100 грамм. 100 грамм мало». Распахнув дверь, оскалился бывший боец Ферина, а ныне воин Южного Шринанта, лысый грабер. «Согласен». Я обнял гнома, и он закрыл за мной дверь. «Все четко, как в аптеке». Бывший хозяин дома был неприкосновенен, так что без приглашения к нему никто не заходил. Да и, похоже, богатым. Дом был под завязку заставлен массивной лакированной мебелью и статуями, а все стены увешаны огромными картинами. «Привет всем!» — поприветствовал я еще одну тройку бойцов, которые при моем появлении вскочили с мягкого дивана и вытянулись в струнку. «Здравия!» — тихо! — шикнул я и показал рукой, чтобы они снова сели. «Не шумите!» «Почему место поменяли?» — спросил грабер, разворачивая на столе карту. «Потому что есть новые сведения», — ответил я, после чего достал уже свою карту с предполагаемыми радарами по поиску внешников и рассказал про их работу гномам. «Поэтому я считаю, что он где-то в этой зоне». Гном, задумчиво теребя бороду, оценил размер области, на которую я указал, и покачал головой. «Большая. Если он окажется где-то тут, жопа будет. Значит, отменим операцию». Пожал я плечами. «Товар с тобой?» «Да». «Доставать? А чего сопли жевать?» Гном вышел на центр огромного зала, и в следующий миг на мраморном полу появился похожий на гроб исписанный синими светящимися рунами черный ящик. Я наклонился и откинул крышку. «Да здравствует Многоликий!» Венесса приветственно махнула рукой и, не вылезая из гроба, закрыла глаза. «Есть! Он совсем близко!» Брезгливо поморщившись, Стилкс взял ведро с рыбьей требухой и выставил за дверь. «Блин, все, конечно, хорошо, и обвинения с него сняли, и работа в целом не пыльная, но это отвратительная вонь. Быстрее!» Главный мыслитель продолжал стоять у стола, нетерпеливо постукивая по его поверхности всеми 14 пальцами и пяля на помощника все три глаза. Стилкс подошел и, достав из ящика огромную бутылку со спиртом, наполнил большую глиняную кружку до краев. Мыслитель тут же схватил ее двумя руками и жадно припал рыбьими губами. «Ну и мерзость», — подумал Стилкс, наблюдая, как под темно-зеленой кожей двигается туда-сюда непропорционально большой кадык. Бутылку он не убирал, зная, что одного стакана после еды мутанту будет мало. Кружка со стуком опустилась на поверхность стола, и Стилкс тут же наполнил его снова. Пальцы вцепились в нее и с громким треском кружка вдруг лопнула. «Что случилось?» Удивленный Стилкс поднял глаза на морду мыслителя и замер. Тот стоял, хлопая губами, и сейчас реально выглядел один в один, как выброшенная на берег рыба. При этом его кожа вдруг стала намного светлее, а самого его била крупная дрожь. «Тяга!» — вырвался из горла уродца непонятный звук. «Чего?» «Тревога!» — выдавил из себя мыслитель и испуганно посмотрел на Стилкса. Ситуация номер 5. 5. Одна из самых невероятных, в которую не верил и сам всезнающий мутант. Его обнаружили, и Многоликий уже где-то рядом и идет сюда. «Точно?» — выдохнул Стилкс. Мыслитель не ответил. Он толкнул помощника плечом и, в три гигантских прыжка оказавшись рядом с огромным рубильником, изо всех сил дернул его вниз. Замигали магические лампы, а по зданию пронесся высокий, оглушающий рев сирены. Стилкс помотал головой и вдруг обнаружил, что мыслитель пропал. «Какого фига?» Он достал меч и, выставив его перед собой, медленно пошел вглубь помещения. «Никого». Он обернулся и тут увидел мутанта, тот забился под стол и, свернувшись в комочек, что-то едва слышно бормотал. «Какая вероятность удачного для нас расклада?» «Убирая оружие», — спросил Стикс. Главный мыслитель ничего не ответил. Еще несколько секунд он шевелил губами, будто считая, а потом вдруг вздрогнул и стал белым как снег. От автора. Долги по всем прошлым чебикам раздал. За награду к этой книге тоже будет. Приятного чтения. Глава 12. Венесса чувствовала главного мыслителя, и теперь, прыгая с крыши на крышу, Мы во весь опор неслись в направлении его новой базы. Опасность заключалась в том, что как только моя главная разведчица выбралась из гроба, а точнее, из инвентаря грабера, мутант ее тоже почувствовал. Теперь счет шел на секунды. Изначально мы понятия не имели, в каком районе обитает главный мыслитель, поэтому собирались вытаскивать Венессу в центре города. Но, узнав о радарах, ищущих внешников, я предположил, что его база должна стоять на территории, которую они покрывают. С одной стороны, это было хреново, но с другой больше чем в два раза сокращало область поиска. Именно поэтому мы все переиграли, и Венесса снова увидела свет прямо на границе зоны покрытия самого большого радара. И я угадал. Более того, мне даже повезло. Венесса сказала, что мутант близко, и это, по ее прикидкам, около 2 километров. То есть меньше 5 минут бега под баффами. И баффов мы, разумеется, не жалели, накладывая их почти всю дорогу. А я вдобавок поглощал одно усиливающее зелье за другим. Вон то здание. Венесса указала на богатый 3-этажный особняк. Все. Дальше я сам, крикнул я и, перепрыгнув на очередную крышу, выпил экстракт из крови внешников, а следом за этим врубил возмездие. Сигнал тревоги продолжал бить по ушам, а из казармы, расположенной рядом со штабом прогнозирования, прибывало подкрепление. Стилк с бачком пробирался по коридору в сторону выхода. Может, не все так плохо и стоит вернуться? Нет, нафиг. Мыслитель прекрасно знал про охрану поместья и про казарму тоже, а значит, учел ее в расчетах, но все равно смертельно боится. Лучше подстраховаться и на всякий случай держаться от главной цели многоликого подальше. Тем более приказа с мечом в руках защищать мутанта до последнего у него нет. Солдаты прибывали. Маги занимали специальные защищенные позиции как внутри, так и снаружи заранее укрепленного и способного выдержать удар метеорита здания. Вроде все под контролем, да и сам Заркан уже должен был получить сигнал и, по идее, спешить сюда, но Стилкс привык доверять своему чутью, и сейчас оно очень настойчиво звало его на улицу, а потом, в ближайшую таверну, чтобы с пивком посмотреть представление со стороны. Так, вот и дверь. Как теперь протиснуться мимо этой толпы хмырей? Куда назад? Рявкнул закованный в броню с головы до пят капитан. У главного мыслителя приступ. Он послал меня за зельем. Каким еще нахер зельем мы ждем атаку? Назад, я сказал. Хорошо, но когда мыслитель умрет, ты лично объяснишь императору, почему так произошло. Прорав последнюю фразу, Стилкс восхитился сам собой. Пусть он в основном и сидел в штабе, но все-таки 3 года работы с Пинтером не прошли даром. А, ну это, какое зелье надо? Растерянно промямлил капитан. Да кто ж его знает какое? От необходимости отвечать Стилкса спас раздавшийся снаружи шум. Так быстро, в панике крикнул кто-то. К бою, взревел капитан. Опоздал, подумал Стилкс и рванул в угол, подальше от предполагаемого маршрута многоликого. Снаружи загрохотало, через мгновение завыла магия, от которой волосы на теле вставали дыбом даже у тех, кто прятался внутри здания. Дверь на прицел, отдал приказ отошедший за спины своих бойцов капитан. Услышав это, Стилкс непроизвольно усмехнулся и почувствовал себя лучше. Видно, у вояки поджилки трясутся не меньше, чем у него, иначе с чего бы ему пороть такую очевидную хрень. Понятно, что дверь надо держать, окон-то в здании нет. Снаружи все на секунду стихло, а потом жахнуло так, что стены затряслись, а с потолка посыпалась каменная крошка. Неужели с таким звуком умирают многоликие? Вряд ли, скорее. Додумать мысль Стилкс не успел. В бронебойную дверь что-то шарахнуло, и она вместе с нехилым куском стены влетела внутрь, снеся укрепление, за которым стояло сразу 3 бойцов. Огонь. Громогласный рык капитана перекрыл все остальные звуки. Чтобы сохранить барабанные перепонки, Стилкс заткнул уши, но глаза закрывать не стал и с замершим сердцем смотрел, как магия и стрелы прямой наводкой бьют в каменные столбы, подвижные каменные столбы, вот черт, это же ноги. А если это ноги, то что это за тварь? Новый облик многоликого, если так, тогда им всем хана. Пехота, в атаку. Заклинатели, защиту. 5 закованных в тяжеленную броню и обкастованных воинов рванула в дыру, но не успели бойцы выйти, как им навстречу ударили 2 светящиеся зеленым каменные глыбы. Вся 5 залетела назад. 3 остановили свои же баррикады, 1 врезался в мага поддержки и, возможно, прикончил его своей массой, а последний пролетел аж до самой стены и сейчас сползал с нее совсем рядом со Стилксом. И именно потому, что забившийся в угол помощник главного мыслителя посмотрел на него – Он и заметил сверху какое-то движение. Что за хрень? Стилкс протер глаза, и как раз в этот момент из клубов пыли и дыма появилась голая полупрозрачная девка с крыльем. Дриада, мать ее, то есть многоликий, мать его. Девка посмотрела прямо на Стилкса и, широко улыбнувшись, приложила палец к губам. Затем пролетела еще немного вперед и, оказавшись прямо над капитаном, превратилась в орка и ухнула вниз. Дальше Стилкс окончательно перестал успевать следить за происходящим. Он просто видел стремительно летающую по всему холлу тень, а еще слышал свист, какой обычно издает очень быстро двигающийся меч. А еще он видел, как распадаются на части тела защитников штаба прогнозирования, и как падает на пол обезглавленное тело капитана. Внезапно мелькание прекратилось, а тень исчезла. Стилкс выдохнул, но тут вдруг заметил на полу не меньше десятка мощных разрывных гранат, и одна из них катилась прямо к нему. «Надо было идти в силачи», — подумал Стилкс, а через мгновение его поглотило обжигающее пламя. Сзади грохотали взрывы, а я подбежал к большой двери в конце коридора и, как меня когда-то учили, пронзил защищающий ее барьер концентрированным магическим ударом. Он вспыхнул и погас. Да, я, конечно, мог сразу проникнуть дриады именно сюда, но, во-первых, понятия не имел, где именно спрятали главного гада, а во-вторых, оставлять за спиной столько вооруженных мудаков нехорошо. Отозвать питомца в инвентарь. Сорян, кирпичик, я понимаю, что тебе там весело и опыт льется рекой, но не дай система за аркан прилетит, так что лучше посиди тут со мной. Ну и где эта страхолюдина? И что это за вонища? Поморщившись, я зашел в просторный белый зал. Ничего себе, а парень, похоже, действительно работящий, столов столько, что человек 20 может работать. Цып-цып, иди к папочке, я буду работать на тебя. Раздался гнусавый голос откуда-то. Ты где есть-то? Я здесь. Из-под заляпанного стола, на котором стояли бутылка и стакан, показалась белая семипалая рука. «Почему белая? Я ждал увидеть что-то вроде жабы. Вылезай», — приказал я, — «и быстро рассказывай, какие планы у Заркана. Нет, сначала ты должен вынести меня отсюда в магическом вместилище». Мыслитель наконец появился из-под стола. «Да, не красавец, конечно, но глаза пучит и губежками своими жамкает забавно. Почему это? Потому что если придет Заркан, ты меня сразу же убьешь, а вместилище у тебя есть». Так как в нем ты доставил в Кинтит Венессу. Хэмэм, а юродивый-то реально быстро соображает. Тебя смогут обнаружить потом, только Венесса и Пинтер, мог еще Стилкс, но он только что погиб. Холод нормально переносишь? Не очень, но могу, проквакал мыслитель, и его кожа стала понемногу темнеть. Ну что ж, это лучший из раскладов, на который мы рассчитывали, планируя операцию. Если гад будет у меня в инвентаре, то вреда он точно не причинит, а там кто знает, может и пользу принесет. Ладно, лезь. Я кинул гроб, то есть магическое вместилище, на белый пол и на всякий случай проверил, не является ли фантомом мой уродливый собеседник и нет ли на нем маскировки. Все оказалось в порядке, а мутант буквально запрыгнул в ящик и тут же сам захлопнул крышку. Вот и славненько, а теперь пора валить. Я, конечно, жажду сразиться с Зарканом, но не в Кинтите. Превратившись в хоббита, я выскочил из зала и побежал в холл, где все еще клубился дым и раздавались стоны немногих выживших. Первым делом я выбежал из зоны покрытия радаров, обнаруживающих внешников, а вторым заскочил в заранее намеченный дом и через его подвал скрылся в катакомбах. И когда проделал все это, на губах сама собой появилась улыбка. Обломать врага всегда приятно, и сейчас я именно это и проделал. С момента, как вышел из дома главного мыслителя, я отчетливо ощущал, что меня ведет камера наблюдения, и, спустившись под землю, я от нее спрятался, что сразу же и почувствовал. Вот там ребята у мониторов, наверное, сейчас паникуют, орут друг на друга и думают, что делать, а совсем скоро им предстоит еще более тяжкое испытание, выбрать добровольца, что сообщит плохую новость наверх. Размышляя обо всем этом и постоянно сверяясь с картой, я бежал по темным подземным лабиринтам вскрытности. Кстати, следящую камеру эльфов и людей Заркана я почувствовал, а вот зеранейцев и гномов нет. Опять передовые технологии? Не исключено, ведь эти две империи всегда ими славились. Так ладно, это все лирика, хоть местами и полезная, а теперь пора возвращаться к нашим баранам. Внеплановые дела в Кинтите я закончил, и закончил, надо заметить, чрезвычайно удачно. Татухи есть, мыслитель у меня почти в прямом смысле в кармане. Пришла пора вспомнить про гонку. Итак, нужно 3 монетки. Когда я нажму «Начать», включится период ожидания, и когда еще 3 соперников, расположенных не очень далеко от меня, ее тоже нажмут, где-то примерно посередине между нами появится монетка. Нечестно, конечно, так как если ты неудачник, то раз за разом можешь оказываться самым дальним из всех, но с моей скоростью и возможностями это не так критично. Теперь главное правильно выбрать место для старта. Хотя чего тут выбирать? Это должна быть середина между зоной, которую покрывают радары, и городской стеной, а то каждый раз преодолевать городское оцепление будет не с руки. Значит, подходящее место в 2 километрах от меня. Конечно, добраться до него по крышам было бы немного быстрее, чем петлять по этим бесконечным лабиринтам, но под землей надежнее, заодно и камеры меня окончательно потеряют. Остается только надеяться, что уже достаточное количество участников добралось до города и не придется долго ждать, пока найдутся соперники. Начать. Я нажал кнопку и огляделся. Ничего и никого. А, ну да, для нетерпеливых тут даже написано. Ждите. Ну подожду, что поделать-то? Я подошел к краю 3-этажного здания, и, судя по звукам, внутри было что-то вроде мастерской. Снизу открывался прекрасный вид на небольшую вымощенную камнем площадь, по которой туда-сюда сновали люди и изредка хоббиты и гномы. Посередине площади стояла фигура какого-то воина прошлого, или проныры, если судить по зажатым в его руках кинжалам и позе, будто он куда-то крадется. Интересно, кто это? Я уже хотел спрыгнуть, но удовлетворить любопытство мне не дали. Противники найдены. Монета появится через 10-9. Чтобы ее взять, достаточно коснуться луча. О, это отлично. Не понадобится вламываться в дома к добропорядочным, или нет, гражданам. Я перебежал на центр крыши, обкастовался и приготовился. 2-1-0. Вопреки опасениям, долго искать монету не пришлось. Яркий оранжевый луч ударил высоко в небо примерно в 500 метрах от меня, и я, естественно, сразу же ломанулся к нему. Тело уже было изменено, и, хоть я формально все еще был хоббитом, но бежал значительно быстрее среднестатистического представителя этой, да и любой другой расы. Луч быстро приближался, а когда до него оставалось 3 крыши, показался первый конкурент. А нет, никакой он мне не конкурент, отстает метров на 50. Я прыгнул на следующую крышу, но тут из скрытности выбило 2-го претендента, и вот он был гораздо опаснее. Видимо, кто-то тоже увидел человека и, чтобы его обогнать, принял облик орка, врубив возмездие. Наличие данного умения говорило о высоком уровне соперника, и сейчас он приближался к цели быстрее меня. Хреново, но у меня и на такой случай есть козырные тузы. Радостно оскалившись, орк разбежался, прыгнул на нужную крышу и, сюрприз, с лету врезался в возведенную мной каменную стену. Раздался обиженный рев, и офигевший конкурент улетел вниз. Правда, его судьба интересовала меня куда меньше, чем 2 большие сосульки, что тоже пытались сбить зеленокожего и сейчас врезались в мою стену. Теперь, когда мы втроем применили магию, стали понятны все расклады. Я ближе всех, а 2 конкурента отстают на 20 метров. Будут ли они тратить телепорты? Вряд ли. Собственно, уже все должны были понять, что именно с целью лишить нас монет короны система и проводит все последние испытания, а следовательно, надо экономить. Так что максимум, чего стоит от них ждать, это просто попытки сбить меня в воздухе. Ну пусть попробуют. Я подбежал к краю и прыгнул, а сразу за этим использовал бесплатный перезаряжающийся телепорт в кулоне и оказался на 10 метров выше. Да, слабовато, зато без трат раритетных монет. Под моими ногами пролетели 2 ледяные глыбы, а я без проблем приземлился на следующую крышу и коснулся луча. Поздравляем, вы, я не читал, вместо этого с 2 рук запустив каменные шары размером с теннисные мячи точно в головы 2 приближающимся противникам. Шлем был только на одном, и наблюдать на ним оказалось приятнее всего. Камень со страшной силой врезался в забрало, и ноги бегуна резко вылетели вперед, после чего он сделал эффектное двойное сальто и плашмя рухнул на крышу. Последнему сопернику камень просто сбил абсолютный щит, но претенденту все сразу стало понятно, и он тут же спрыгнул с крыши. Я же ушел в скрытность и снова нажал начать. Конечно, вряд ли эти же ребята снова примут предложение, но ничего страшного, подождем других. В итоге задание оказалось веселым и несложным, а ожидание соперников в среднем занимало около 5 минут. Зато после того, как я получил 3-ю монетку, меня ждал большой, а точнее просто огромный сюрприз. Стрелка показывала не на столицу хоббитов, как мы все ждали, а совсем в другое место. Это она на центральной, что ли, указывает. Виза появилась на моем плече и вместе со мной удивленно рассматривала карту. Нет, немного севернее пройдет, я достал небольшой магический кристалл, местный аналог компаса, и, сопоставив его с картой, приложил к ней стрелу. И офигел. Линия прошла через Блунд, то есть восточную крепость Южного Шринанта, а больше всего поразило то, что на ее пути оказалась та самая деревня Кипень. Какого хрена? Не может же быть, что система решила сводить меня туда. Какой смысл? Впрочем, как и в Блунд, насколько я знаю, еще никогда не было такого, чтобы гонка проходила по двум городам одного государства. Стоп, а с чего я взял, что цель обязательно населенный пункт? Ведь, как рассказывали гранги, в прошлом уже бывали прецеденты, когда трасса заруливала в какие-то левые места, где система руками участников решала свои проблемы. Кажись, сейчас настал тот самый случай. А если так, то наш путь лежит через морской лес, на границе которого как раз и стоит Блунд. Чрезвычайно любопытно и, как ни крути, просто великолепно. Во-первых, где-то там сейчас армия хоббитов и у меня будет возможность по дороге им немного, а вернее, хорошенько навалять. Во-вторых, навестить Кипень тоже неплохо, и если жители послушали моего совета, то встретить их в Блунде. Ну а в-третьих, дорога пройдет лишь немного севернее центрального, а именно оттуда мне писал последнее письмо Сильвин. Так что если не будет телепортов, которые перенесут нас сразу отсюда к морскому лесу, то грех будет не воспользоваться возможностью и не заскочить к нему на часик. Четко прокомментировала Виза, так как все свои размышления я высказывал вслух. Выдвигаемся. Да, я еще раз окинул столицу Шринанта взглядом, мысленно поблагодарил ее за гостеприимство и пообещал вернуться сюда уже в роли ее хозяина, после чего обкастовался и понесся к городской стене. Глава 13. Весеннее солнышко пригревало, но снег сошел не до конца, так что по прямой на лыжах под бафами я буквально летел. Мысль о том, что я скоро окажусь на линии соприкосновения двух армий и смогу как минимум подбодрить свои войска, а как максимум, оказать реальную помощь, очень сильно грела. Правда, при этом напрягал тот факт, что там же пробежит из Аркан со своими метеоритами и гринтохортом наперевес. Впрочем, он, скорее всего, задержится в своей столице, и я успею предупредить своих. Я бежал по полям мимо многочисленных деревенек и городков, с радостью отмечая, насколько активно они возвращаются к мирной жизни, и с грустью думал, что при весьма вероятном раскладе совсем скоро тут будут мои войска. Впрочем, мои, это не так страшно, как орды зеленокожих. Мои не будут жечь дома и убивать мирных забавы ради. В какой-то момент стало жутко скучно, и я много раз на автомате заговаривал с Визой, а потом спохватывался, понимая, что питомица улетела на поиски Сильвина. Чтобы хоть как-то себя развлечь, время от времени я устремлялся к золотым лучам, если они попадались относительно по дороге, и за следующие 12 часов собрал 14 золотых монет, увеличив свой кошелек на 140 монет короны, то есть за вычетом 36 отобранных за это же время системой, плюсом вышло больше 100. Нормально, на суперартефакты не накопить, но абсолютные щиты, телепорты и веревочка под рукой всегда будут. До центрального оставалось около 30 километров. На дворе стояла глухая ночь, поле, по которому я ехал, было абсолютно ровным, а вокруг я не заметил ни души. Ничего не предвещало беды, но тут, нашла, заорала Виза, а я от неожиданности споткнулся и улетел лицом в твердый снег. Ой, напугала, что ли? Сама-то как думаешь? Проворчал я, сплевывая снежное крошево и поднимаясь на ноги. Сдается мне, что причиной моей смерти будет не рана в бою, а инфаркт. Ну сорян, Илюша. Эмоции, понимаешь, чуть крылья не оторвались. Вон, как быстро к тебе летело. Короче, нашла и стрелу забила. Будет почти по дороге тебя ждать. У него там избушка в лесу есть. Сова проведет. А где она? Сова? Да прямо над тобой летает в 10 метрах. Я поднял глаза и, разумеется, никого не увидел. Стрёмно на самом деле. А ведь где-то тут могут быть еще невидимая собака и крыса. Блин, вот было бы классно кирпичику невидимость вкачать. 10-метровая невидимая скала со здоровенными магическими кулаками-кувалдами. Эх, мечты, мечты. Отряхнувшись, я снова встал на лыжи и покатил по направлению стрелки, а вскоре под чутким руководством Визы немного отклонился. Через несколько километров начался лес, и, воспользовавшись тем, что сейчас ночь, я превратился в упыря, взмыв в воздух над голыми кронами деревьев. 500 метров осталось. Минут через 15 предупредила Виза. Я принялся всматриваться в снег между стволами, но пока так ничего и не увидел. Стоп, приехали, выходим. А я по-прежнему не мог понять, чем этот кусок все еще зимнего леса отличается от другого, но сказано, сделано. Я спустился чуть ниже и, превратившись в хоббита, прыгнул в снег с 10-метровой высоты. «Эй, мля, осторожнее!» — раздался крик, а рядом возник лежащий в сугробе силуэт. «Чуть шею мне не сломал, так не видно нифига!» Я пожал плечами и протянул руку. «Привет, привет, привет, Сильвин, а это был именно он!» Схватил мою ладонь и поднялся. «Заходи, многоликий!» Спросить куда, я не успел. Бывший наставник по стрельбе ударил ногой по ближайшему дереву, и сугробы перед нами вдруг разошлись, а из образовавшейся дыры полился приглушенный теплый свет. Мы спустились по ступенькам и оказались примерно в 15-метровой прямоугольной берлоге. На полах шкуры, в одну из стен воткнут канделябр с тремя свечами, по углам разбросан какой-то хлам. Вполне себе уютненько, жаль только, потолки низковатые. «Смотри, смотри, там даже биотуалет предусмотрен». Привлекая внимание, Виза стукнула меня крылом по уху. «Не био, а магический», — шепнул я. Впрочем, основной сути это не меняло, так как принцип работы этих устройств совпадал, и, к слову сказать, стоила эта штука порядочно. «Тебе надо?» — кивнул Сильвин, заметив, что я рассматриваю его удобство. «Нет, Визе надо, да просто интересно». Питомица тут же появилась рядом, только в магазине в Кентите такие чудеса видела, а во. Сильвин наклонил голову и два провала его глаз уставились на Визу. «Это ж какой вы уровень взяли, барышня, что такие умения уже имеете? Совсем же недавно вы оттакусенькой были». И он изобразил пальцами что-то совсем маленькое. Тайна. Девушка огляделась и, не найдя мебели, уселась у стеночки на толстую шкуру. Большая тайна, покрытая, между прочим, мраком. «Ха!» Сильвин искренне улыбнулся. «Ну вы же не откажетесь пообщаться кое с кем?» Он хлопнул в ладоши, и в и без того тесную землянку вбежала троица очень активных зверушек. Вернее, вбежала собака, а сова и крыса, вцепившись ей в шерсть, сидели сверху. «Привет!» — радостно закричала Виза и, превратившись в летучую мышь, распахнула двухметровые крылья навстречу старым друзьям. «Садись здесь!» — с улыбкой наблюдая за образовавшейся кучей малой, Сильвин указал мне на шкуру в другой части берлоги. «Спасибо». Я вытянул уставшие ноги и снова повернулся к питомцам. «Виза, ты, кажется, хотела кое-что сделать». «Точно». Питомица тут же снова зачем-то стала девушкой и, поправляя платье, прокашлялась. «Друзья, я хотела бы представить вам еще одного нашего друга. Кирпичик, выходи». Я немного напрягся, опасаясь, что малыш сейчас перепутает облики и, появившись в новом, разнесет к хренам всю халупу. Но нет, передо мной возник привычный, примерно метрового роста, каменный тролль. «Я кирпичик», — простучал он зубами. И в эту секунду в землянке повисла тишина. Ладно еще Сильвин, но вот чтобы и крыса, и собака, и сова замирали с отвисшими челюстями. Нет, такого раньше мне видеть точно не доводилось. «Это еще один мой питомец», — заметив странную реакцию, проговорил я. «Ты уверен?» — Сильвин перевел провалы глаз на меня. «Уверен в чем?» «Да во всем. Что это именно питомец, и что он твой?» «Уверен», — усмехнулся я и принялся накрывать поляну. «А вот что вы по этому поводу думаете, услышать было бы чрезвычайно интересно. И да, у меня, к сожалению, не так много времени». «Понял тебя». В руках Сильвина тут же появились большая коричневая бутылка и два стакана. «Тогда начнем». Начали мы, как и на нашем первом занятии по стрельбе, с двух подходов практически без промежутка. Благо теперь я знал, к кому шел, и сумел таки настроить себя на то, что сейчас мое горло будет гореть. Оно и загорелось, но спас я его соленым огурчиком. «Можешь спрашивать». Так и не закусив, Сильвин откинулся в кресле. Тем временем питомцы, изобразив что-то очень похожее на пентаграмму, молча замерли. «Так это вы начали странные вещи говорить. В смысле, уверен ли я в том, что это мой питомец?» «А, точно». Сильвин повернул голову и еще раз оценивающе посмотрел на кирпичика. «Видишь ли, он просто другой. Я никогда не видел ничего подобного, хотя чувствовал несколько раз. проходя мимо дворца в Кентите и в подземелье гильдии. «Откуда ты знаешь?» Лицо собеседника вытянулось, приняв очень удивленное выражение, что в отсутствии глаз выглядело весьма необычно. «Догадался», усмехнулся я и взялся за бутылку. Развивать эту тему сейчас я не собирался, но ответ и реакция Сильвина уже дали мне многое. Похоже, кирпичик все-таки тоже под программа. Такая же, как Гринтохорд, что хранился во дворце, и Клари, обитающая в подземелье. Их-то своим сверхчутьем и уловил мой безглазый собеседник. Подпрограмма или ее развивающееся и обучающееся ядро. Как там кирпичик описывал случившееся с ним в драке с королевой троллей. Артефакт класса Б стал артефактом класса А. Еще бы понять, какие свойства у этого артефакта, и можно ли их как-то использовать в текущей ситуации. Правда, пока ответа на этот вопрос не было. И после эволюции у моего необычного питомца появились исключительно боевые скиллы. «Ну, за встречу!» – провозгласил я и, когда мы опрокинули по третьей, сменил тему. «Сильвин, можете подробнее рассказать о том, почему так мало разумных владеют питомцами? Я же тебе говорил вроде...» – собеседник наклонил голову и слегка прищурился, пытаясь вспомнить. «Точно говорил, вот уже много лет не я, ни кто-либо другой из тех, кого я знаю, не слышали, чтобы кому-то выпадали яйца питомцев. Даже те, кто раньше охотились на них, давным-давно бросили это гиблое дело. Это я помню. Но питомцы должны были остаться еще с прошлых времен. Однако за все это время я встретил от силы десяток, и в основном то были далеко не боевые экземпляры. Ага, это были домашние любимцы». Сильвин тепло улыбнулся и кивнул на бутылку. «Да, эту часть я тебе рассказать не успел. По идее, после этой фразы должны были идти слова. Ну так слушай, но хрен там, последовали другие. И чего ты тормозишь, сам же говоришь, времени нет». И относились они к тому, что в стаканах было все еще не налито. Пришлось быстро исправлять оплошность, и только когда его стакан вновь опустел, Сильвин заговорил. «Было время, когда яйца падали из боссов не то чтобы часто, но более-менее регулярно, в год примерно штук по 20-30 только в одном Шринанте. И, соответственно, отношение к питомцам в то время было другое, как к охотничьим собакам, предположил я, скорее уж как к оружию», вздохнул наставник, и в его скривившемся лице я увидел крайнее неодобрение. Львиной долей питомцев владели одни и те же люди. Они скупали яйца за любые деньги или постоянно организовывали рейды на боссов, которых обязательно добивали оружием с увеличенным шансом критического урона. А что произошло, когда лавочку прикрыли? То, что яйца перестали выпадать, поняли далеко не сразу, оттого и продолжали относиться к питомцам как к расходному материалу. Но их все равно должно было остаться много. Поначалу да, слепой стрелок разлил остатки горячительного, но в этот раз чуть изменил себе и пил немного медленнее. Но, во-первых, они продолжали умирать. Во-вторых, к тем разумным, кто относился к питомцам плохо, они, разумеется, не привязывались, а нелояльный питомец рано или поздно может причинить вред. Даже так, удивился я, впервые услышав о подобном. Не прямой, конечно, а, скажем так, схалтурить там, где на него надеются. И такое поведение зачастую приводило к самым плачевным последствиям. Ты же знаешь, что происходит с питомцем после смерти хозяина. Он или дичает, или отправляется в рай. Все верно, собеседник кивнул. Ну а третьей причиной исчезновения питомцев стал тот факт, что с ними стала бороться сама система. В смысле, если бы недостаточно низкий потолок, я бы подскочил. В прямом, Сильвин грустно усмехнулся. Ты что, не получал заданий вроде «отдай питомца и получи что-то крутое»? Удряд получал, ошалело выдохнул я. Ну, там не совсем то, но в целом да. В общем, каждому владельцу питомцев все чаще и чаще стали приходить эксклюзивные задания. Освободи питомца и получишь 10 уровней. Устрой смертельный бой между питомцами и получи 5 умений и легендарный артефакт. И подобное в таком же духе. Понятно, а зачем система это устроила? Понятия не имею. А вы до сих пор получаете эти задания? Нет, последние получил вроде месяца за 2 до того, как с тобой познакомился. Охренеть, еще одна головоломка. И вот тут вообще нет идей, нахрена это могло бы понадобиться. Эх, сейчас бы затариться пятком ящиков вот этого вот. В принципе, не такого и гадкого пойла и денек-другой порассуждать с Сильвином на эту тему. Глядишь и придумали бы чего, а точнее, осознали. Понятно, вернее непонятно, но пока оставим, я вопросительно посмотрел на собеседника, И в его руках тут же появилась вторая бутылка. Я еще хотел спросить про прогресс и эволюцию питомцев. Чего, в общем, нужно ждать и к чему стремиться. Да для тебя это уже не так важно. Сильвин снова посмотрел на питомцев, которые так и продолжили сидеть неподвижно и молча. Почему? Да потому что, у твоих такая скорость развития, что ты и сам сделаешь все гораздо лучше, чем я тебе насоветую. Ну максимум хотя бы где, а не где. В этот раз Сильвин натурально заржал. Нет предела совершенству. Ты даже не представляешь, какое я видел взаимодействие между разумным и его другом. А бывали случаи, когда они и вовсе сливались. Как это опешил я и, не чувствуя вкуса, опрокинул в себя очередной стакан. Да просто, оба этого хотели и чувствовали, что без этого никак, и как-то находили способ объединить тела и разумы. Писец, ошарашенно выдохнул я. Ага, я тебе не говорю, что это хорошо, но такое происходило и не раз, и после этого они становились монстрами, я бы назвал их полубогами, а я бы очередным экспериментом системы. Конечно, те, кто оказывался на пути этих объединенных существ или не разделял их взгляды, уставившись куда-то сквозь меня, продолжил Сильвин, считали их монстрами, но я думаю, что они просто были другими, вышли на следующий уровень развития. Безглазый стрелок замолчал, а мне вдруг стало очень неуютно в этой тесной землянке. Надо полагать, все они умерли, конечно, умерли или исчезли. Собеседник встал и, подойдя к замершей сове, осторожно погладил ее по голове. Я к чему все это говорю? К тому, что по большому счету границ во взаимодействии хозяина и питомца нет. Все зависит исключительно от них самих и их связи. И если они захотят и достигли определенного этапа, они могут сделать все, что душе угодно. По крайней мере, раньше точно могли. Как, например, вы отдали глаза Марише, а она вам, улучшенное восприятие. Да, а как вы это сделали? В смысле, сам процесс. Системное сообщение пришло или что-то вроде того, не помню. Помню только, что мы решили это вместе, когда нам было очень нужно. Ясно. Я снова потянулся к бутылке, но тут Виза вдруг стала человеком. Завязывай бухать, нам пора. По последней, возмутился я, но мелькнула тень, и питомица уже стояла рядом со мной, спрятав бутылку за спину. Пора, я сказала. Я удивленно посмотрел на Сильвина. Так тоже бывает, пожал плечами он и расхохотался. Не буду с тобой в полубога сливаться, обиженного буркнул я и нехотя встал с мягкой шкуры. Я даже не спросил, как вы тут живете. Да нормально, не переживай, махнул рукой слепой стрелок. Тебе действительно пора, Илья. Вот всегда так, только во вкус войдешь. Я вздохнул и вышел из землянки. Сейчас гляну одним глазком на центральный и помчусь в кипень. Интересно, как далеко сейчас армия хоббитов. Глава 14. Виза предупредила, что центральному сильно досталось, но все равно, когда я въехал на высокий холм, у меня перехватило дыхание. Раскинувшийся на километры город, где начинался мой путь силача и проныры, и где я познакомился с Линдой, стал черным. Орки, устроившие здесь базу во время своего вторжения, уходя, подожгли все, что могло гореть, и теперь, судя по всему, сохранились только каркасы каменных и кирпичных зданий. Конечно, даже отсюда было видно, что уже повсеместно кипят восстановительные работы и на черном фоне появляются светлые пятна, но как ни крути, чтобы вернуть центральному прежний вид, понадобятся годы. Когда захватим Шринант, надо бы стеной его обнести, на всякий случай, со вздохом произнесла Виза. Обязательно, кивнул я, с трудом отводя взгляд от страшного зрелища. Ладно, поехали дальше, Шринант сам себя не захватит, это точно. Питомца хихикнула и, взлетев, умчалась на разведку. В следующие 12 часов мне встретились множество пепелищ на месте деревень и городков, а вот по мере приближения к границе Южного Шринанта, все чаще стали попадаться уцелевшие. Я вернулась, издалека крикнула Виза. Не испугался? Нет, так нормально. Я с облегчением рассмеялся. Питомица летала на дальнюю разведку, и я уже начал волноваться, что ее так долго нет. В общем, расклады такие. Виза устроилась на моем плече и начала доклад. Идущая с севера армия Шринанта обошла Вастапор и двигается на соединение с идущей с северо-востока армией хоббитов. Понятно. Что тебе понятно? Угрожающе зашипела питомица и хлопнула крылом меня по уху. Ты меня вообще слушаешь? Я говорю, обошла Вастапор, а не захватила. И знаешь почему? Потому что ты всех победила, именно. потому что я сломала все гномьи катапульты и закидала все войска гранатами. Ты молодчина, я же уже говорил, то-то же. Ладно, докладываю дальше». Виза мысленно выдохнула и продолжила. «Хоббиты зашли на нашу территорию и сейчас осаждают две крепости, включая Длунд. Битвы идут, битвы точно не идут, а что в целом происходит, хрен разберешь сходу, я же не тактик и не стратег. Такое ощущение, что они никуда не торопятся. Может, дурачки ждут, пока им войска Шринанта притащат гномьи катапульты, которые я уничтожила». Виза довольно захихикала, а я, продолжая быстро катить по твердому снегу, задумался. Катапульты хоббиты наверняка ждут и планируют, когда армии объединятся, двинуть в сторону Татонга, но, возможно, дело не только в этом. Пожалуй, пришла пора кое с кем немного потрепаться. Подходящее для приватной беседы место нашлось достаточно быстро. Из-за деревьев выглянул первый домик, и вскоре я уже подъезжал к маленькой деревеньке в 10 домов. Она находилась не по пути основного следования армии орков и уцелела. А вот люди отсюда ушли, что тоже не мудрено, ведь после нашествия зеленокожих здесь стала пролегать граница моей империи со Шринантом. Не исключено даже, что именно мои агитаторы убедили местных жителей переместиться в более безопасное место. Так или иначе, все домики были заколочены и пусты, и, на всякий случай, установив сигнализацию и несколько ловушек, я забрался в один из них. «Давай и пожрем заодно». Тут же появилась рядом со мной Виза в человеческом обличии. Вон даже стол большой и две лавки есть. Собственно, только эти предметы интерьера, а еще огромный старый шкаф, рачительные хозяева не забрали с собой. Остальное же все было вывезено под ноль. «Давай», я кивнул и выкинул гроб на пол. «Накрывай пока поляну». Виза и кирпичик засуетились у стола, а я откинул крышку магического вместилища. «Лежи, лежи, не вставай». Я толкнул ладонью в лоб попытавшегося сесть мыслителя, после чего нагнулся над ним и первым делом застегнул на его шее все ограничивающие ошейники. «Теперь садись и руки за спину. Я не сделаю вам ничего плохого», — испуганно протараторил бледно-зеленый мутант. «Даже не сомневайся в этом», — усмехнулся я и, закончив связывать руки уродца, подхватил его подмышками и пересадил спиной к стене. «Вот так и сиди, мне так неудобно. Ну что поделаешь?» Пожал я плечами и взял из рук кирпичика любезно наполненную кружку с пивом. «Ответишь быстро и четко на все мои вопросы, может, накормлю тебя чем-нибудь. А если совсем плохо ответишь, даже в ящик убирать не буду, а где-нибудь тут прикопаю». «Понятно?» Судя по ставшей белой коже, ему все стало понятно. «Спасибо». Я взял у Визы толстый бутерброд с сыром и ветчиной и сел на корточки напротив пленника. «Итак, какой у Заркана план?» «Я не знаю», — выпучил все три глаза мыслитель. «Чего ты с ним цацкаешься, Илюша?» — возмущенно воскликнула Виза, одновременно что-то нарезая в миску. «Он только место в ящике занимает, и корми его еще, давай проверенным методом. Иглы с ядом, дырялы под ногти и все. Помрет, значит, не судьба ему на тебя поработать». «Да откуда я могу знать?» – заверещал мутант, с ужасом глядя на кровожадную девушку. «Заркан же не докладывает мне. Говорили, что ты очень умный и можешь анализировать», – сказал я, уминая бутерброд. «Так что на основе поступающих к тебе данных, должен был вычислить расклады. Там множество вероятностных линий. Нельзя точно». «Ладно», – я прервал его взмахом руки. «Давай разделим. Первый вопрос. Какой у Заркана план насчет текущей интервенции в Южный Шринант? Если там тоже линии, начиная с самой вероятной. Тут три основных пути», — быстро зашлепал рыбьими губами мыслитель. «Первый, ты погибнешь в боях. Второй, ты задержишься, пытаясь помочь своим, и проиграешь гонку. В этих двух случаях Южный Шринант сдастся. И третий вариант, это медленный захват». «Медленный, потому что на быстрый не хватает сил?» «Да, мобилизация в Шринанте идет медленно. Заркан участвует в гонке и не может гипнотизировать, а без этого лояльность к нему небольшая. Если бы гномы не согласились помочь, захват Южного Шринанта имеющимися силами вообще был бы невозможен». «Ага, а гномы теперь и не факт, что придут». «Хорошо, Илюша, иди есть». Виза указала на стол, где меня ждала миска с овощами и половиной цыпленка, а также еще один бутерброд и кружка с пивом. «Какая тактика у войск Заркана?» — спросил я, усаживаясь на лавку. «Медленное продвижение, запугивание, уничтожение жителей всех окрестных деревень. Анализ твоей личности однозначно говорит о том, что ты не сможешь этого принять и что-то предпримешь, чтобы этому помешать, и в любом случае это будет ошибкой. И этот гад так легко об этом говорит. Я скрипнул зубами, глубоко вздохнул и продолжил допрос. А правильный путь для меня – это не обращать внимания на зверство и продолжать участвовать в гонке. Конечно, равнодушно проговорил мыслитель, победа в гонке даст тебе войско, достаточное для того, чтобы выиграть в этой войне. По сравнению с этим смерть нескольких десятков тысяч людей не имеет никакого значения. Я задумчиво жевал цыпленка и смотрел на мутанта. Венесса вычислила все верно, и все было бы совсем плохо, если бы неудачное стечение обстоятельств. Во-первых, теперь могут не прийти гномы, а, во-вторых, маршрут гонки неожиданно изменился и сейчас частично проходит через линию фронта, где у меня будет возможность внести в ситуацию коррективы. А что за Аркан сделает, если убьет меня и победит в гонке? Вероятнее всего попробует установить власть над всеми континентами. Вот тут бы стоило задать вопрос о том, знает ли этот рыхглазое чучело, что его бывший босс пытается сломать систему. Но вслух, а особенно с таким непонятным типом, эти вещи обсуждать нельзя. Кстати, а ты вообще кто? Я, ты. Откуда ты такой красивый и умный взялся? Я закинул в рот последнюю ложку салата и встал из-за стола. Я не знаю. Да не гони. Я действительно не знаю. Первое, что я помню. Меня нашли в подземелье гильдии силачей совсем маленьким. Сначала изучали, а когда я начал проявлять способности, стали использовать. А другие такие, как ты, есть. Я не знаю. Мутант снова побелел. Или потому что врал, или боялся, что я ему не поверю и убью. Ладно, это все детали. Короче, я подошел к нему вплотную и сел на корточки так, чтобы наши лица находились совсем рядом. Считай, что я тебя нанял на службу на испытательный срок. И вот первое задание. За 4 часа прикинуть, что я могу сделать, чтобы не упустить позиции в гонке, при этом как можно больше помочь нашим и навредить врагам. От решения этой задачи зависит твое будущее. У меня недостаточно данных. Испуганно прошлепал губами мутант. И в магическом вместилище я нахожусь без сознания и не могу там работать. Данные я тебе сейчас накидаю. И про вместилище тоже знаю. Будешь работать здесь. Здесь неудобно и я хочу пить. Вот не с того ты начинаешь. Усмехнулся я и встал. Слишком требовательные работники никому не нужны. Виза, дай ему, пожалуйста, воды. Не надо воды. Мыслителя перекосило. Мне нужен спирт. Будет тебе спирт. И может быть я даже развяжу тебе руки. Ну так что, ты берешься за задание? Да, выдохнул мыслитель и склонил голову. Я буду служить тебе, Илья Первый Многоликий. Мы чего, будем торчать тут еще 4 часа? Негодующе спросила Виза, убирая посуду со стола. До кипения часов 6 всего. Да, придется немного задержаться и совместить 2 полезных дела. Рядом с гробом появилось легендарное спальное кресло. Я уже не помню, когда в последний раз нормально спал и, откровенно говоря, состояние не очень. Ой, забыла совсем. Тогда, конечно, Илюша, тут же сменила тон питомца. Отдыхай, а за этим, козлом, мы проследим. Договорились. Тогда я поговорю с Хитиком, а ты пока напои нашего нового друга, а потом я дам ему данные для анализа. Чтобы мутант не услышал лишнего, я вышел из дома и пошел в соседний. И, несмотря на в целом напряженную ситуацию, настроение у меня было хорошее, а от предвкушения долгожданного сна в волшебном кресле и вовсе радостно щемило в груди. Я открыл домик и вызвал Хитика. Сияющая проекция командора появилась передо мной меньше, чем через минуту, а сам разговор занял около 15. Какой же кайф бежать полным сил, да еще и с бафами от использования легендарного кресла. Даже проблемы выглядят не такими большими. Правда, может, тут повлиял и разговор с Хитиком. Командор поведал, что ситуация на фронте складывается весьма неплохо. Враг осаждает несколько пограничных крепостей, но благодаря демонам и оркам большинство гномьих катапульт уже уничтожено, а без них впрямую штурмовать слишком невыгодно по соотношению потерь, в чем, собственно, враги уже убедились. Жаль, я не видел их лица, когда со стен по ним начали хреначить гранги и зеленокожие. По предположению Хитика, после того, как армии хоббитов и людей соединятся, они переоценят ситуацию и, вероятнее всего, сконцентрируются на нескольких целях, после чего двинут вглубь Южного Шринанта. Все это дает мне время. Через 2 часа мы уже бежали по территории, на моей карте обозначенной как Южный Шринант, и вот тут мое настроение стало стремительно ухудшаться. Мимо одна за одной проносились деревни, Их объединяло одно. Несмотря на то, что все они уцелели после нашествия орков, людей в них не было. «Илья!» — крикнула Виза, и ее испуганный голос мне очень не понравился. «Вон деревня справа, сверни в нее». Я повернул и через 5 минут проехал через отсутствующие ворота. Что именно хотела показать мне питомица, стало понятно сразу. Прямо посередине деревни на дороге лежала гора замерзших человеческих тел. Я медленно подъехал к ней и в ярости сжал кулаки, надежда на то, что это воины, растаяла как дым. Убитые оказались мирными, причем преимущественно стариками. Теми, кто, несмотря на предупреждение наших агитаторов, не захотел оставить родные дома. Магическое вместилище упало на снег, и я рывком распахнул крышку. «Вот это твой план?» Я схватил мыслителя за шкирку и бросил его на груду тел. «Это ты придумал, сука?» Я выхватил нож и представил его мутанту к горлу. «Что, мля, я?» Это было самым оптимальным действием. Мыслитель затрясся, а его расширенные от ужаса глаза смотрели на меня. Расчеты показывали, что...